От Владивостока до станции Хасан поезд шел не спеша, часов 5, а там буквально за 15 минут под вагонами поменяли тележки, и мы въехали в Корею. Я с огромным любопытством смотрела при переезде через туманную в окошко. Оказывается, сейчас мост дружбы был выстроен двухпутным, или даже четырехпутным. В каждом направлении на путях были обе колеи, и советская, и европейская, и корейская. Переводчица мне сказала, что пассажирским поездам тележки меняют в Хасане, а товарным – уже на корейской станции Туманган. Причем о причинах такой дискриминации она ничего не знала, сказала, что, вероятно, так сложилось исторически. Ну да, древнейшая история, мосту-то уже больше 10 лет, но поначалу сама Корея мне показалась такой же, как и Советский Союз, то есть вид за окном поезда особо не отличался от того, что я рассматривала по пути из Владивостока до Хасана. Такие же горы, такие же деревья. Но скоро я прочувствовала, что попала именно в другую страну. Сразу после того прочувствовала, как мимо вагона проскочил небольшой поселок. То есть поселок выглядел ухоженным, но он был не таким, совсем не таким. До позднего вечера и, вроде бы, даже ночью, поезд неторопливо полз вдоль берега моря, причем большей частью его тянули паровозы. А когда я проснулась, то увидела в окнах горы, и моя переводчица Магайхён, которая была единственной в группе без погон, а представляла корейский МИД, с гордостью сообщила, что мы едем по новой, всего лишь этим летом выстроенной дороге, соединяющей восточное и западное побережья страны, и было видно, что гордость эта не показная и не напускная, девушка действительно гордится тем, что в стране выстроили эту дорогу, одноколейную, и настолько горную, что, я в окне это увидела на очередном крутом повороте, поезд тянул паровоз и вместе с ним дизельный локомотив, очень напоминающий советские маневренные тепловозы. Но все же поезд ехал, и спустя еще часа 4 приехал в Пхеньян, где на вокзале нас встретил лично товарищ Ким Ир Син. Конечно, это великая честь быть встреченным самим товарищем Кимом, но мы все так за дорогу измотались. Впрочем, товарищ Ким это и сам понял, то ли по моему виду, то ли по собственному опыту знал, каково это прокатиться от Москвы до Пхеньяна, так что он всего лишь произнес приветственную речь, слава богу, очень краткую, рассадил нас по автомобилям, нам подали чуть ли не десяток больших лимузинов, причем для меня вообще чайку откуда-то пригнали, и мы отправились в выделенную мне резиденцию, совсем недалеко от столицы выделенную, и все мы, с огромным удовольствием быстро поужинав, отправились отсыпаться на твердой земле. Потому что уже завтра с утра всем предстояло приступить к работе, и работа ожидалась очень непростой. Вот только я не ожидала, насколько мои ожидания оказались преуменьшенными. Глава 9. 10 сентября выпало на пятницу, и всем нам, я имею в виду и советской делегации, и переводчицам, пришлось в этот день впахивать по полной. Утром привезли два грузовика с нашим багажом, а потом эти грузовики еще по 4 рейса со станции проделали. Все же барахла мы с собой захватили очень немало, если даже не считать ручную кладь, то есть по 4-5 немаленьких чемоданов на человека рыло, то им были полностью забиты два багажных вагона, и все это нужно было правильно разместить, так что особо отдохнуть ни у кого не получилось. Но уже то, что мы теперь не тряслись запертыми в тесных вагонах, все воспринимали как маленькое счастье. От тяжелой физической работы были освобождены всего двое, Вася и Ника, и мне показалось, что у Ники работенка была даже потруднее, чем у всех остальных, потому что сын мой тут же бросился изучать дом и окрестности, а его шустрость все же была заметно выше, чем у не самой молодой учительницы на пенсии. Впрочем, все закончилось достаточно мирно, к вечеру все вещи были распиханы по местам, то есть мы перестали о них спотыкаться на каждом шагу, и в целом все были готовы уже в субботу приступать к настоящей работе, хотя в чем будет состоять их работа, ясно представляли лишь Лена и три ее сотрудницы. И даже я представляла это весьма смутно. У меня в Москве был, конечно, определенный инструктаж, но он состоял в основном из благих пожеланий, а детали мне было поручено прояснить на месте. Дом нам выделили замечательный. Я думаю, что это было чье-то поместье, которое случайно во время войны не разбомбили, и не разбомбили в том числе и потому, что стоял он на отшибкой вокруг. Кроме небольшого сада с яблонями и грушами, ничего на пару километров вообще не было, то есть имелась деревушка в полукилометре, но ее даже видно не было, поскольку дом с трех сторон окружался горами, но даже эту небольшую деревушку в войну, Как мне сказала Магайхён, в войну полностью снесли. Янки вообще бомбили все, что видели, а южане, захватив какую-то территорию, тоже сносили на ней все строения. Но этот дом не тронули, а недавно, что было хорошо заметно, в него провели электричество, доставшееся заодно и деревушке, на заднем дворе поставили большую цистерну. Потому что на днях должны были еще подъехать наши машины из Союза, причем исключительно Камы, мне, отдельно везли Каму и Яхонт, а они работали минимум на 88-м бензине. В Корее же, хотя и имелся небольшой нефтеперерабатывающий завод, производился бензин максимум 72-й, так что для нас была устроена небольшая бесплатная заправка во дворе, бензин для которой тоже должны были из СССР возить. А пока автомобилей не было, нам предоставили казенные, две Победы и четыре Газика. Но машины пока просто во дворе стояли. Ехать было некуда, да и разрешений на вождение нам пока не дали. То есть какие-то корейские разрешения, аналог наших прав, а без них даже за руль садиться не рекомендовалось. И я обратила внимание, что кореянки к этому относились исключительно серьезно. То есть в силу давней привычки всю информацию анализировать, я за три дня столько интересных выводов относительно корейского менталитета сделала, что начала понимать, тут мне просто не будет, а будет очень сложно. И сложности начались уже в субботу, когда в гости приехал товарищ Ким, ко мне в гости. Приехал он довольно рано, мы еще завтракали, а завтрак на всю советскую команду снова готовила Ника. Она сразу по приезду оккупировала кухню, впрочем, повариха, обслуживающая нас, тоже с кухни не вылезала, но кореянка еду готовила лишь для переводчиц. А я, еще с прошлой жизни зная, что на корейской кухне мы долго не протянем, заранее составила список продуктов, достаточный, чтобы мы сами себя могли прокормить. Правда, имею я в виду все же посменное дежурство в женском коллективе. Но Ника последнюю мою идею подвергла жуткому остракизму и демонстративно повесила составленный девушками список дежурств на гвоздик в соответствующем заведении. Причем даже для этого гвоздик где-то нашла, но никто против ее инициативы не выступил, тем более что готовила она, и все еще в поезде в этом убедились, просто замечательно. Правда, еще в пятницу вечером ко мне пришла очень испуганная переводчица, как раз ей и предоставленная, и сказала, что товарищу домоправительнице она не знает, как объяснить, что на рынок за продуктами ездить или ходить не получится, поскольку товарищ не понимает, что рынков тут вообще нет. Я эту особенность местной общественной жизни до Ники все же смогла донести, так что международного скандала не получилось. То есть получилось ей запретить зайти ко мне на встречу с товарищем Ким Ир Сеном и просить у него разрешить людям на рынках все же продуктами торговать. Вот бы товарищ Ким удивился, если бы Ника к нему с такой просьбой пришла. А так удивилась лишь одна я. После того, как с товарищем Кимом мы почти весь день обсуждали различные вопросы, касающиеся пребывания нашей делегации в Корее. Потому что я узнала, что вообще-то он вовсе не просил, чтобы в Пхеньян меня прислали, а всего лишь попросил советское правительство дать уроки управления, которые товарищ Сталин дал товарищу Федоровой, чтобы та приняла самое верное решение. Вероятно, он просто выразился слишком уж вежливо, и советские товарищи его неверно поняли, но раз уж я сюда попала, то работу нужно было все же выполнить. Тем более, что скорее всего никто другой ее выполнить и не смог бы. Однако и мне для ее выполнения не хватало данных, поэтому на вопрос корейского лидера о том, когда мы планируем приступать к обучению, я ответила просто. Вы же довольно много времени продели в СССР, и наверняка не смогли не заметить, что люди в наших странах очень разные. И мне, чтобы научить ваших специалистов чему-то полезному, сначала нужно понять, чем граждане Кореи отличаются от граждан Советского Союза. А это быстро не проделать. Я очень хочу надеяться, что если мне не будут чинить препятствий в общении с корейцами, то уже недели через две я смогу кое-что полезное дать вашим руководящим товарищам. Что вы имеете в виду под словами «не чинить препятствий»? Люди, очень многие люди часто стараются кое-что другим не показывать, что-то, чего они стыдятся, хотя часто к этим стыдным явлениям или вещам никак не относятся. Когда я в Советском Союзе приезжаю куда-то, мне часто и местные руководители, и простые рабочие или местные жители стараются кое-что не показывать, скрыть от меня, захламленную кладовку в цеху, дом, в котором живут не очень аккуратные жители, отчего он выглядит грязным и заброшенным. прочие такие вещи и явления. И это я понимаю, люди хотят выглядеть лучше. Но если такие явления или вещи не увидеть, то как избежать их появления в других местах? Это все равно, как если бы больной скрывал от врача симптомы своей болезни. Врач, не понимая, чем человек болен, его вылечить скорее всего не сможет. Ну так вот, мне нужно, вам нужно, чтобы местные руководители показывали мне все, причем с упором на недостатки, ведь бороться-то именно с недостатками требуется. И было бы очень хорошо, чтобы и среди простых людей вы, ваши сотрудницы, провели определенную работу с тем, чтобы они мне тоже рассказывали о своих проблемах. И вот тогда я смогу дать на самом деле полезные советы, хотя некоторые я и сейчас могу вам дать. Но я не уверена, я не буду уверена в том, что вы сможете ими правильно воспользоваться. Давайте тогда начнем с таких советов. И я думаю, что мы ими сможем правильно воспользоваться, если они окажутся действительно полезными. Хорошо. И я думаю, что вам, но только вам я могу все высказать, как есть. Я хорошо знакома с вашей идеологией Чучхе, и в целом она мне нравится. Однако некоторые ее положения неосуществимы, пока неосуществимы. Просто потому, что в Корее для их осуществления не хватает еще многого, и в первую очередь людей. Быстро эту проблему не решить, но если через 20 лет в стране будет не 10 миллионов жителей, а хотя бы 25, к сожалению, нам сейчас и 10 миллионов просто прокормить почти невозможно, ведь почти все земли, приходные для сельского хозяйства, у нас отняли американцы. И если бы не помощь со стороны Советского Союза, за которую мы, безусловно, очень благодарны. Я не затем приехала, чтобы выслушивать слова благодарности, а чтобы на деле помочь решить множество серьезных проблем, с которыми вы столкнулись. И я в общих чертах знаю, как это сделать, но это возможно только если народ сам захочет себе помочь. А для этого людям нужно объяснить, что они хотят на самом деле. Люди просто хотят есть досыта и одеваться не в рванину, быть здоровыми и счастливыми. Это-то понятно, но и я попрошу меня пока просто выслушать, не перебивая. Люди должны знать, что для этого они обязаны для страны сделать, и знать, что они взамен от страны получат. Не верить в слова, а сами точно знать. А вот чтобы им все это правильно объяснить, мне нужно в том числе понять, и как ваши люди воспринимают нынешнюю жизнь, о чем они мечтают, чего им, по их же мнению, не хватает. И вот только тогда можно будет составить грамотную пропагандистскую кампанию, которая людей воодушевит, и они сами постараются поставленных страной целей добиться, не жалея сил. Кое-что я уже заметила из того, что сильно вас от нас отличает. Я говорю об отличиях корейцев и советских людей, и уже вижу, что некоторые принятые в СССР методы тут просто не сработают. Но я пока познакомилась с очень немногими товарищами, причем которых считать представителями простого народа вообще нельзя. Я понял вашу мысль, и постараюсь сделать так, чтобы у вас не возникало вопросов и недопонимания в общении с народом. Но я снова о главной нашей проблеме. Нам очень сильно, просто катастрофически не хватает простых продуктов питания, и тут я просто не вижу реальных путей быстрого решения данной проблемы. Сейчас мы стараемся использовать лучшие мировые сорта сельхозкультур. Крестьяне как могут повышают урожайность полей, но все равно этого недостаточно. А вы предлагаете еще и количество людей в стране быстро увеличивать? Да, предлагаю. Но при этом предлагаю размеры сельхозугодий наращивать еще быстрее. Снова идти войной на южан? Нет, воевать не нужно. Для того, чтобы довольно быстро удвоить площадь сельхозугодий, достаточно в качестве них использовать солончаки, с улыбкой ответила я на вопрос Эрсина. Вы всерьез думаете, что на солончаках хоть что-то можно выращивать? И в тоне корейца проскользнуло явное подозрение в том, что я просто спятила. Ведь я, говоря очевидную чушь, еще и улыбалась как дура. Однако улыбалась я все же как умная, просто вспомнив о том, как мне с восторгом и гордостью за достигнутое тогдашний мой провожающий рассказывал о бескрайнем поднятом море зеленом, о величайшем проекте страны, запущенным Ким Чен Иром и получившим максимальный размах благодаря усилиям Ким Чен Ына. Ну, внук действительно провел огромную работу по превращению солончаков в плодородные поля, и благодаря этому Северную Корею навсегда покинул призрак голода. По крайней мере, шансов снова заполучить всеобщий голод стало очень мало, а солончаками в Корее называли вовсе не то, что в России привыкли именовать таким образом, там ими называли огромные, в десятки квадратных километров отмели, заливаемые морем во время приливов и снова выступающими из воды в отливы. совершенно, в общем-то, бесплодные отмели, но если над ними правильно поработать. Товарищ Сталин нас учил, что для достижения счастливой жизни народа не только можно, но и нужно использовать передовой, в том числе и самый буржуазный опыт. Например, в Голландии вообще море осушили для обустройства полей, но в Корее напрямую их опыт перенять почти нигде не получится. Условия несколько иные. Однако в целом, если на солончаки подсыпать земли метра на 2-3 для начала, если мы только о самых простых для работы будем говорить, то их вода уже заливать не будет, а землю нетрудно земснарядами с соседних участков на них перекачать. Но море такие насыпи очень быстро размоет, да и земля эта уже пропитана солью. И тут нужно воспользоваться как раз голландским опытом. Насыпанную землю будет нетрудно промыть, а чтобы море ее не размыло. Я же не говорила, что это будет очень просто, я всего лишь сказала, что работу можно провести достаточно быстро. По границе участка можно возвести небольшие дамбы каменные, просто камней там насыпать, в режах для начала, тогда море уже землю внутри такого участка размывать не сможет. А когда, постепенно все же, участок за участком будет забираться от моря, то нужда в них быстро пропадет, то есть их можно поначалу ставить вообще в расчете на год-два, дешевые, например, вообще деревянные. На последние границы полей и моря придется, конечно, строить уже что-то капитальное, но даже по самым пессимистичным прикидкам страна может получить до 500 000 гектаров новых полей. То есть размер пахотных полей может вырасти более чем втрое, причем поля эти новые будут в лучшей климатической зоне, там и по 2 урожая в год снимать получится. Насколько я знаю, уже есть сорта риса, дающие урожай после 100 дней вегетации. Это интересная идея, но чтобы ее осуществить, вам потребуется и соответствующая техника, которую вы сами произвести пока не сможете, и довольно мощная энергетика. Но главное, нужно, чтобы люди захотели выполнить эту работу, а со всем остальным я помогу. Советский Союз поможет. Товарищ Ким Ир Сен посмотрел на меня внимательно, немного помялся, но все же задал вопрос, который его, похоже, действительно мучил. Светлана Владимировна, я все же пока не могу понять, почему приехали именно вы. Я надеялся, что товарищ Поталичев пришлет грамотных консультантов. То есть считаете, что я неграмотная? Нет, извините, я неверно выразился. Я как раз хотел сказать, что ожидал в лучшем случае приезда специалистов средней руки, а приехали вы. Вы же сейчас в Советском Союзе на третьем месте по статусу, а уж по руководству народным хозяйством мне говорили, что товарищ Поталичев вас вообще беспрекословно слушается по части управления промышленностью. И это-то понятно, ведь сам товарищ Сталин выбрал. Так, давайте на этом остановимся. И товарищ Поталичев, как кстати, и товарищ Пономаренко, меня не слушается, а просто иногда прислушивается к моим советам. Но все же не часто, а сплетни распускают те товарищи и не товарищи, которых защищать от моей критики Николай Семенович не счел правильным. А так у нас каждый занимается своим делом и старается в чужие дела просто не лезть. Тогда я поясню свой вопрос. Мне говорили, и германские товарищи, и особенно польские, что вы всегда и во всем стараетесь извлечь выгоду из международной торговли, из международного сотрудничества, выгоду для СССР, и это понятно. Но сейчас вы сказали, что Советский Союз нам поможет в расширении размера полей, но здесь я особой выгоды для вас я не нахожу, ведь все будущие урожаи в любом случае пойдут на прокорм нашему народу, и мы вряд ли сможем еще и в СССР продукты поставлять. Насчет выгоды вы не ошиблись, но вам все же немного не точно вам наврали, что я выгоду только для своей страны ищу. Я ищу взаимную выгоду, и мне, лично мне, очень выгодно, если ваша страна станет сытой и сильной. И мне, лично мне, очень надо, чтобы у вас и население росло, и промышленность развивалась бурными темпами. И поэтому я готова вам помогать в этом, очень серьезно помогать. Лично я готова помогать. Все равно не понимаю. Сейчас все поймете. Среди всего прочего мы привезли в Корею, с собой привезли и несколько вычислительных машин, которые нам очень помогают в управлении народным хозяйством. И мы в любом случае ваших специалистов работе с этими машинами обучим. Но чтобы управление было действительно эффективным, чтобы народное хозяйство успешно удовлетворяло все нужды населения, потребуются десятки, даже сотни тысяч таких машин. Вот на ваш завод в Токчхане скоро привезут новый станочный комплекс, позволяющий моторы для грузовиков делать много дешевле и втрое быстрее, и вы сможете к лету нарастить выпуск грузовиков до 50 тысяч в год. Вам столько даже не нужно, но вы излишки легко сможете продать товарищу Мао, закупив у него то, что вас нужно. Однако речь не об автомобилях, а о станках. Комплекс, по сути дела заменяющий 150 рабочих, управляется 20 таких вычислительных машин, а всего только для корейской промышленности их потребуется десятки тысяч, а Советскому Союзу уже многие сотни тысяч. Вы хотите в Корее наладить производство таких машин? Нет, пока нет, у вас просто людей еще не хватит для такого производства. Я о другом. Чтобы изготавливать эти вычислительные машины, нам потребуется огромное количество довольно редких металлов, которые в Советском Союзе есть, но из добычи очень дорого. А в Корее, то есть в горах КНДР, есть на самом деле огромные месторождения этих металлов, чуть ли не самые большие в мире, и когда у вас будет выстроена отличная транспортная система, я имею в виду железные дороги, чтобы возить миллионы тонн руды, когда у вас будет очень много электроэнергии, чтобы эти руды правильно перерабатывать, то тогда уже мы в СССР сможем вычислительные машины производить в количествах, которые заполнят все мировые рынки. То есть вы хотите за наш счет, и мы, я имею в виду Советский Союз и Корею вместе, с этих рынков полностью вытесним производителей уже капиталистических. А так как будущее всей мировой промышленности зависит от вычислительной техники, то совместными усилиями мы, по сути, установим контроль над экономикой капиталистических стран. Ну а попутно сделаем жизнь наших народов максимально счастливой. Настолько счастливой, что простой народ на юге поймет, что с американцами им не по пути и, если правительство южан не захочет объединения под идеями Чучхе, то народ это правительство просто свергнет. Им я в этом тоже, кстати, помогу. Теперь я поверил, что товарищ Сталин именно вам доверил, понял, почему он доверил вам. Я же сказала, этот вопрос мы не обсуждаем, и даже не вспоминаем о нем, договорились? Я хотел, да, договорились. У вас, как мне известно, воскресенья являются выходными днями, а с понедельника вы и ваши сотрудницы могут ездить куда угодно, о чем угодно разговаривать с людьми. Ваши автомобили уже прибыли в Корею, завтра утром они уже будут в Пхеньяне, и вместе с ними вам всем привезут и удостоверение на право вождения автомобилей. Кто у вас будет работать личным шофером? Мы сделаем в удостоверении соответствующую отметку. Вообще-то я предпочитаю водить машину сама, а отметку сделайте Елене Николаевне Сувориной, у нее своя работа и ей, мне кажется, много куда ездить придется. Товарища Кима я явно недооценила. В воскресном выпуске газет уже была напечатана статья, за его подписью, о том, что социалистическая Корея может и должна утроить посевные площади за следующие 5 лет, и уже к вечеру работы на побережье начались. Насчет слова Режиерсин у меня уточнил, что оно означает, и принял волевое решение в порядке эксперимента 1, пробный участок солончаков огородить именно деревянными режами. А чтобы их камнями набить, армия бросилась срочно строить от Нампа к небольшой, примерно с квадратный километр, бухточке, почти полностью обнажавшейся во время отливов, 11-километровую железную дорогу, и выстроили ее буквально за неделю. Ну да, в стране с населением в 10 миллионов человек численность армии превышала миллион, как я поняла и осознала до глубины души, северные корейцы действительно верили, что южане просто спят и видят, чтобы их завоевать, и считали такую армию суровой необходимостью, но просто сидеть и ждать, когда придет время родину защищать, было глупо, поэтому большую часть подобных работ именно армия и выполняла, но меня эта стройка удивила очень сильно, потому что корейцы не просто побросали шпалы в грязь и кое-как к ним рельсы прибили, нет, они выстроили дорогу по всем правилам, с насыпью, с балластом, тщательно выровненную по подъемам и спускам, а затем приступили к работе, совсем уже меня удивившей. Они строительство дороги продолжили уже напрямую через другой солончак, отрезая насыпью от моря кусочек гектаров 15, на котором тоже было решено насыпать новые поля. А чтобы проще было сыпать, солдаты в строящейся насыпи делали специальные проходы, через которые позже намечалось трубы земснарядов проложить. В принципе, насчет труб, это они неплохо придумали. Потому что даже 15 гектаров полей, это, как ни крути, 150 тысяч квадратных метров или, если подсыпать грунт на 5 метров, 750 тысяч кубов. Столько на грузовиках возить очень долго, ведь основным автомобилем здесь был все тот же ГАЗ-51, с трудом один куб земли перевозящий, и перевозящий его только если есть бензин, а с топливом в Корее было совсем худо. Конечно, СССР кое-что подкидывал, но и нам было кидать крайне трудно, все же и себе на Дальний Восток топливо возили через всю страну. Вот когда заработает завод в Ушимуне, то там с ним будет полегче, но тогда, скорее всего, и у товарища Кима с моторным топливом катастрофическое положение превратится в просто неважное. В Анджуи в Корее завод синтетического топлива строился. Небольшой, в расчете на обеспечение сельского хозяйства все же, но и это куда как лучше, чем вообще ничего. И за все новые стройки пока еще товарищ Ким с дружескими социалистическими странами честно расплачивался, то есть в кредиты, в отличие от того же товарища Мао, старался не влезать. Я, конечно, считала, что такая политика все же неправильная, но переубедить его, надеюсь, пока, мне не удавалось. Так что я спокойно и методично ездила по окрестностям Пхеньяна, то есть практически по всей западной части Северной Кореи, разговаривала с разными людьми, наблюдала за их жизнью, посещала стройки. Они ко мне постоянно жаловались на то, что переводчицы Ваську совсем уж избаловали, постоянно принося ему разные подарки. Мелкие, в основном простенькие игрушки и незатейливые сладости, но ведь переводчиц-то было два десятка, и после их визитов просто усадить Василия за стол и покормить его вкусной и здоровой пищей становилось очень непросто. Но это Нике было непросто, а когда я, уставшая, но довольная, значок защиты авторского права, древнее школьное сочинение, возвращалась из поездок по стране, Вася вместе со мной съедал все, что ему накладывали в тарелки. И я ему перед сном каждый день уже не сказки рассказывала, а излагала свои впечатления о том, как здесь живут люди. И он с огромным вниманием меня выслушивал, а когда я засыпала, он вполне самостоятельно шел и сам ложился, даже не пытаясь книжку с фонариком под одеялом почитать. Васе было действительно интересно то, что я ему рассказывала, все же стараясь проблемами его не грузить. А мне эти вечерние пересказы помогали лучше разобраться в том, что я узнала за день нового про корейский менталитет. И чем больше я такого нового узнавала, тем больше понимала, что европейские способы управления тут будут далеко не самыми оптимальными, а иногда и вообще вредными окажутся. Но Симон когда-то очень неплохо научил меня именно думать над проблемой, и к началу октября я оказалась готова к тому, чтобы приступить к передаче опыта управления уже корейским руководителям. И даже сообщила об этом Ким Ир Сену, но он и тут меня в чем-то перехитрил. Светлана Владимировна, с совершенно серьезной физиономией, но явно смеющимися глазами, ответил он на мое сообщение: «Надеюсь, вы согласитесь со мной, что опыт лучше всего передавать на живом примере. Вы можете в качестве такого наглядного примера взять на себя управление одним небольшим проектом. Я думаю, люди гораздо лучше поймут ваши методики управления, глядя, как вы сами управляете небольшим коллективом». Я с товарищем Кимом согласилась и ответила: «Очевидно, сдуру. Вы совершенно правы. Давайте посмотрим этот ваш небольшой проект». Глава 10. Ир Сен предложил мне поуправлять не каким-то конкретным проектом, а взять на выбор любой из сотен, которые уже велись, и результаты от которых навевали лишь уныние. Поуправлять, чтобы показать, или не показать, что современное управление способно вытащить даже самый безнадежный проект. Почти все они были связаны и выращиванием хоть какой-то еды, просто потому, что продовольствие было, по сути, единственной серьезной проблемой в стране, а вот выращивать ее было просто негде. В свое время я много про Северную Корею читала, и немного успела посмотреть на нее своими глазами, и меня, откровенно говоря, больше всего удивляло то, что даже, казалось бы, лояльные к Кимам журналюги в основном писали откровенную чушь. Например, очень часто писалось, что 20% площади страны составляют сельхозугодья и что там только пашни 2 с лишним миллиона гектаров. А на самом деле в нынешнем году корейцы распахали всю землю, для этого пригодную, и под поля было занято чуть меньше 200 тысяч гектаров. То есть один гектар должен был как-то прокормить 50 человек, а на этих гектарах, пополам засеянных рисом и кукурузой, урожаи были в районе 40 центнеров с гектара. Вроде бы не самые маленькие, но накормимого с этого гектара человека приходилось меньше центнера риса в год. Рис выращивался в равнинной, довольно небольшой, части Северной Кореи, в горных районах основной культурой была кукуруза. И мне стало понятно, почему Ир Сен так воодушевился идеей превратить морские отмели в поля, ведь это могло, правда, пока только в теории, увеличить площадь рисовых полей в пятеро, а это лишь одного риса могло давать по 4 центнера на человека в год. Но и рисовые поля тут были весьма убогие. Урожаи у соседей были процентов на 20 выше просто потому, что земля у этих соседей была не настолько паршивая. Но, как говорил кто-то из известных, география – это приговор, и земля в Северной Корее была такой, какой была, и шансов по мановению волшебной палочки превратить ее в плодородные черноземы не было, потому что еще и климат там был специфический. Я об этом очень давно узнала, поэтому не удивлялась тому, что при величине осадков в горах от 1000 мм в год и выше сельское хозяйство в этих горах постоянно страдало от засух. Ага, в Подмосковье в год иной раз меньше полуметра осадков выпадает, и засухи нет, а тут от метра до полутора, и засухи, когда на полях почти полностью гибнет урожай, случаются 2 года из 3. Звучит странно, но это на самом деле так, и связано со спецификой горных почв. Они каменистые, воду почти не держат, органики, которая воду может хоть немного впитать и задержать, в ней мало, а органики мало потому, что тут растения плохо растут из-за нехватки воды, а минеральных веществ растениям тоже не хватает, и минеральные удобрения не помогут. При такой постоянной промывке земли их все равно быстро смоет, да и нет этих удобрений. В нынешнем году в среднем на каждый из 200 тысяч гектаров удобрений высыпали по 7 килограммов всех удобрений. Понятно, что в таких условиях хоть обруководись, даже используя самые передовые учения, и речь не про марксизм, но все же кое-что сделать можно. Вопрос только в том, насколько быстро можно сделать то, что нужно, но я подумала, что корейский менталитет, хотя бы та его часть, которую я поняла за 2 недели, может мне в плане демонстрации помочь. Не особо сильно, но все же, а обратила я внимание на 2 местных особенности. Во-первых, у корейцев к детям было какое-то отношение, близкое к их обожествлению. То есть для детей они делали все, что могли, хотя, откровенно говоря, могли пока довольно немного, и часто взрослые буквально умирали с голоду, но дети все равно были относительно сытыми. То есть если с голоду и умирали, то только после родителей и вообще всех прочих взрослых в деревне. А вторая специфика корейского менталитета заключалась в том, что у них начальник всегда был прав. И не то, чтобы они считали начальников в принципе безгрешными, но даже если начальник распоряжался заниматься какой-то очевидной фигней, никто ему не перечил и все шли заниматься фигней. Всегда, за исключением тех случаев, если такая фигня могла нанести ущерб детям. Еще была заметна и одна особенность характеров подавляющего большинства северных корейцев, а у южных, с которыми приходилось общаться в прошлой жизни, я такого не замечала. Они искренне гордились достижениями своей страны, причем даже в тех случаях, когда сами они к этим достижениям вообще отношения не имели. Вот только поддерживать уровень этих достижений почему-то никто не старался. Достигла страна чего-то, и отлично, значит достигла и больше там делать нечего, и поэтому даже очень полезные для страны заводы и фабрики как-то быстро деградировали. Правда, потом, при очередном достижении их снова приводили в порядок, но далеко не всегда. И единственными местами, где такого не наблюдалось, это я не сейчас узнала, а гораздо позже, была военная промышленность. То есть заводы и фабрики, на которых работали солдаты и офицеры, но тут снова решающую роль получала особенность номер 2. И при всем при этом шансов в обозримое время обеспечить страну хотя бы грамотными начальниками на всех уровнях не было совсем. Во время и после войны специалисты в Северной Корее почти пропали. Кто-то убежал на юг, кого-то, гораздо больше, просто убили. А ведь их и до войны почти не было. При японцах начальниками только японцы назначались. Так что с кадрами у Ирсина был полный провал. До прошлого года даже из СССР возвращались с учебы специалисты, которых туда отправляли в институты с бэкграундом начальной школы. И лишь в прошлом году в Корею из СССР вернулись первые инженеры и врачи, которые получили и нормальное школьное образование, и в институтах обучившиеся уже по-настоящему. 50 человек, но ни один из них управленцем не был. Зато было несколько человек, 3, по-моему, прошедших полный курс в МИИ, и я, согласившись поуправлять проектом, одного из них изъяла в свою пользу. В конце-то концов, из инженера-управленца сделать можно, а мне для начала работы именно инженер и требовался, причем как раз энергетик. Правда, у парня был один существенный недостаток, и заключался он именно в том, что он был один, но с товарищем Кимом я сразу договорилась о том, что бесплатных пряников не бывает, и пригласила ему в помощь троих уже советских специалистов. Ну как пригласила, отправила приказ в комитет на предмет откомандирования ко мне людей с требуемыми специальностями, а так как меня никто с должности не уволил, то приказ был немедленно исполнен. Вот вернусь в Москву, и там кому-то очень больно настучу по тыкве. Через день после моего приказа в Пхеньяне оказалась молодая семья из выпускников энергетического в сопровождении одного преподавателя института, старичка предпенсионного возраста. Впрочем, по поводу возраста и пола в приказе ничего не было, а старичок, которого звали Германом Анатольевичем, сказал, что в Москве у народа спросили, кто желает в загранкомандировку съездить, и он сам вызвался, чтобы уточнил, молодость вспомнить. В войну с Японией, в 45-м, он как раз в этих краях воевал, а специалисты мне потребовались по очень простой причине. Я чуть ли не с детских времен впитала истину о том, что 1 киловатт-час – это килограмм хлеба, а в выбранном мною уезде с киловаттами было, как впрочем, и во всей Корее, крайне грустно. Зато, как и в 2/3 Кореи, которые были заняты горами, было весело с гидроресурсами. Речек, правда небольших, в горах было великое множество, а в корейском климате они почти никогда не пересыхали, и даже почти круглый год были полноводными, не считая тех кратких периодов, когда они вообще из берегов выходили. Так что четверо специалистов, один кореец и трое из Советского Союза, сразу же отправились на месте свершения будущих трудовых подвигов, то есть в уезд Индок в сотне километров от Пхеньяна. Ничем не примечательный уезд, в нем и народу проживало около 20 тысяч человек, и почти все там были крестьянами, если не считать примерно 200 железнодорожников. Я этот уезд и выбрала потому, что через него проходила дорога с побережья до побережья, а без транспорта мои идеи вообще смысл теряли, но, судя по карте, там мелких речушек протекало 2-3, так что можно было попробовать ими воспользоваться. А я занялась составлением плана по превращению уезда в процветающий и сытый. Основной посевной культурой там была кукуруза, и скорее всего именно поэтому в городке стояла дровяная электростанция, добывающая электричество из отходов кукурузного производства. Маленькая электростанция, потому что в уезде и изобилия кукурузы не было, все же в основном там горы территорию занимали, а местное население к кукурузным бодельям прилично так добавляло лесного мусора, так что электростанция работала практически весь сезон, но для моих планов мощности ее было крайне недостаточно. Впрочем, ее я тоже в свой план включила, а еще при планировании постаралась учесть вторую особенность корейского менталитета и, по возможности, привязать ее к первой. Все же в СССР про войну в Корее люди явно знали очень мало, а в этом уезде даже спустя почти 15 лет после ее окончания ее последствия просто бросались в глаза. Например, в уезде практически не было стариков, большинство бывших в войну взрослыми тогда же и погибли, и теперь там жили те, кто в войну еще детьми был, но им жизни-то сохранили, а вот даже обучить по-нормальному возможности у страны не было, и взрослое трудоспособное население было всего лишь грамотным, то есть все же умело читать и писать, но не более того. Зато вот работать с рассвета до заката они привыкли на самом деле с детства. Одновременно с этим привыкли зимой вообще ничего не делать, а зима в горах начиналась с ноября, после того, как снег очень быстро покрывал всю землю. Так что повкалывать посланным туда специалистам пришлось очень быстро и напряженно, да и не только им. Я тоже в уезд на месяц почти что полностью переселилась, возвращаясь в выделенную нам резиденцию только на выходные. А чтобы Вася без меня не скучал особо, Ника отдала его в первый класс школы. Они же в этой школе была и за директора, и за всех учителей вместе взятых, а кроме Васи там учились и дети корейского обслуживающего персонала, 3 маленьких корейца 5 и 6 лет от роду. По опыту работы в Приозерном я уже четко поняла, в одном районе, а корейский уезд, это как раз полный аналог советского района, все нужное произвести невозможно. И с товарищем Кимом этот вопрос тоже обговорила до того, как за работу принялась, но поскольку именно моя работа заключалась скорее в том, чтобы обучить местных товарищей, со мной постоянно моталось по всем местам 20 очень ответственных корейцев, которым еще более очень быстро находились новые занятия, очень необычные, по крайней мере без детального объяснения поставленных перед ними задач они за них даже браться не желали, но после объяснения их уже подгонять не требовалось. Например, на восточном побережье в небольшом поселке началось, причем в режиме ошпаренной кошки, строительство небольшого опреснительного заводика, который должен был выдавать около 1000 кубометров пресной воды в час. Очень востребованный продукт, особенно если учесть, что всего в десятки километров в океан впадала одна из крупнейших рек этого самого побережья. Но когда я товарищу объяснила, что пресная вода тут будет всего лишь отходом производства, а благодаря рекуперации тепла в вакуумных испарителях на получение тонны морской соли потребуется не 4 центнера антрацита, а меньше одного, то товарищ помчался лично помогать укладывать кирпичи строителям этого заводика. То есть, конечно, он до такой дури все же не опустился, но за строительством следил лично и ежедневно мне о ходе работ докладывал. А саму опреснительную установку уже делали в Комсомольске, и тамошние инженеры обещали, что отгружать оборудование начнут уже в феврале. У товарища Кима денег на нее, конечно же, не было, но у него и на все остальное, что я срочно заказала в СССР, их не было, потому я договорилась с ним о том, что поставки пойдут в кредит, а расплачиваться он будет позже, причем готовой продукцией. Но, понятное дело, не продуктами питания, ради получения которых все эти стройки и велись. Много строек началось, кроме соляного заводика, с которого ожидалось поступление примерно 600 тонн соли в сутки, началось строительство завода уже содового, на котором эту соль должны были превратить в соду, затем завода уже стекольного, где из соды, песка, извести и всего прочего нужного, должны были как раз стекло и делать. Поначалу плохонькая установка, работающая по флэт-процессу, там планировалась не ранее 68 года, однако я вовсе не для окон ровное стекло хотела быстро получить, а просто прозрачное, которое можно было использовать в теплицах, потому что даже кукурузная электростанция вполне могла обеспечить теплом теплицу площадью в полгектара. Кстати, теплицу тоже сразу начали строить, прямо на окраине городка Индок, вот только для нее и стекло, и стальные профили для каркаса, и трубы с отопительными радиаторами пока тоже из СССР везли. Но ведь эта теплица была всего лишь демонстратором технологии, показывающим главным образом то, что для ее строительства необходимо, причем необходимо тут же, у себя в стране и делать, чтобы цена теплицы не казалась заоблачной. А я каждый вечер собирала незанятых на таких стройках будущих корейских начальников и подробно им рассказывала, как подобные проекты составлять и, главное, как следить за их реализацией. И в этом мне сильно помогала Оля, жена Николая, сейчас занимающегося составлением проектов малых ГЭС на многочисленных речках уезда. Она как раз была специалистом в области вычислительной техники и развернула в Индоке компьютерный класс, в котором все машины были объединены в сеть, в локальную, но предполагалось, что большая часть машин впоследствии будет установлена по всем предприятиям уезда, и оператор центральных машин получит возможность в реальном времени видеть всю картину уездной, и не только, экономики, и управлять ей в ручном режиме. Пока в ручном, и главной причиной этого было вовсе не отсутствие каких-нибудь систем искусственного интеллекта. Просто пока самих руководителей не хватало, и те, кто все же хоть как-то руководить мог, должны были именно руководить, но сразу сотнями и тысячами работников. Имея оперативную информацию, это было сделать все же можно, хотя и довольно трудно, но немного погодя. По моим прикидкам, относительно годные руководители среднего звена здесь могут появиться года через 4, в крайнем случае через 5 лет, если их целенаправленно готовить все же. А чтобы товарищ Ким Ир Син принял решение заняться их подготовкой, требовалось очень быстро ему показать хоть какой-то результат. Хотя определенные сдвиги в этом направлении уже произошли. Сразу после того, как я с ним еще раз встретилась на совещании, посвященном очередным важным вопросам, и в пылу обсуждения высказала ему свое видение очередной проблемы. «Мне кажется, что вы несколько недооцениваете роль денежного обращения при социализме, и запрет чемоданов нисколько не улучшает продовольственную безопасность страны. Я понимаю, что в условиях, когда Корея не может достаточно качественно накормить свое население, определенные ограничения приходится вводить для того, чтобы избежать спекуляций. Но если позволить крестьянам свободную продажу излишков продуктов на седжанах, у нас нет излишков продуктов, в этом-то все и дело, и долго не будет. Крестьянину просто незачем работать больше. А если у него появится легальная возможность все же заработать, продавая продукты, а больше-то ему нечего продавать, то у него появится стимул больше выращивать. выращивать в том числе и там, где сейчас вообще ничего не выращивается. Товарищ Сталин в своей последней работе «Экономические проблемы социализма» особенно подчеркивал важность именно денежного учета любого производства, и вы сами можете проверить. Сейчас в СССР на рынках продается более 80% того же картофеля, потребляемого горожанами. Причем основу этой торговли составляют крестьяне, продающие как раз избытки продукции, выращенной на приусадебных участках. Вас сильно удивит тот факт, что у мужика на огороде урожайность картошки втрое выше, чем на колхозных полях. Я думаю, что это не совсем верные сведения. Верные, у меня неверных сведений просто нет. И я уже этой весной собираюсь в уезде Индок крестьянам предоставить техническую возможность получать на своих личных участках такие повышенные урожаи. Но тут фокус в том, что в колхозах это проделать невозможно. Для этого нужно вложить очень много ручного труда. То есть пока невозможно, и мы в СССР все же планируем такой труд максимально механизировать, но быстро этого не проделать. И тем более это не получится сделать здесь, в Корее. Для работы со всеми механизмами требуется дать крестьянину очень хорошее образование, обучить его работе с довольно непростой техникой, но у вас на это сейчас времени нет. Я не заметил в трудах товарища Сталина, а я заметила. И именно поэтому, спасибо, я понял. И, пожалуй, не буду возражать против открытия, в порядке эксперимента, Сиджана в Сунчхане. Вообще-то я хотела ему сказать, что поэтому я и занимаю должность зампреда Совмина, но он, похоже, понял несколько иначе. Однако идею превратить нелегальные рынки чемоданы в легальные сиджаны он не поддержал и согласился провести эксперимент исключительно из уважения к товарищу Сталину, который, в чем Ким Ир Сен был уверен абсолютно, знал, кого выбирать. Ну да ничего, через год он и сам поймет, что для страны выгоднее рыночную торговлю не просто разрешить, но и поддерживать всячески. Все же болваном, зацикленным на марксистских догмах, он точно не был. А в том, что результат будет, я была совершенно уверена. И не потому, что я была самой умной, а потому что знала, как оно произошло в довольно далеком будущем. И про дикий голод 99-го я знала, а еще я знала про случившуюся после него картофельную революцию, так что у меня еще до того, как я в Корею приехала, были вполне готовые планы, в мировом масштабе готовые, а на месте я всего лишь притирала эти планы к суровой реальности. Но мне было очень важно сделать КНДР сытой и довольной страной. Лично мне это было очень важно, а уж насколько важно это было для Советского Союза, и представить было трудно. Точнее, представить это было невозможно, но только если не знать нескольких и на первый взгляд незначительных деталей, незначительных в настоящее время, пока о них никто и не догадывался. Но мне-то и догадываться не нужно было, я о них просто знала. Например, знала о том, что в Северной Корее всяких редкоземельных металлов даже по довольно осторожным оценкам раз в 5 больше, чем в Китае. И что именно в Северной Корее находится не менее 60% мировых запасов цезия, очень нужного для народного хозяйства металла. Правда, это народное хозяйство пока даже не догадывается, настолько нужного. Точнее, об этом догадались очень немногие люди. Например, Владимир Николаевич Челами. Для того, чтобы разведывательные спутники УСА с огромными солнечными батареями-парусами не падали на Землю, их постоянно приподнимали небольшие электрореактивные двигатели, работающие как раз на цезии. В моем прошлом будущем такие движки делали на тяжелых инертных газах, то есть на криптоне или ксеноне, точно не помню. И атомы этих газов были заметно тяжелее атомов цезия, то есть каждый атом мог большую тягу обеспечить. Однако, чтобы вытащить на орбиту килограмм газа, требовался здоровенный баллон высокого давления, а для килограмма цезия было достаточно небольшого пластикового контейнера. Но главное заключалось в том, что движок на цезии требовал для создания той же тяги электричества раз в 20 меньше, то есть батареи его электричеством могли обеспечить, а вот для движка на ксеноне их было бы уже недостаточно. На каждый спутник тратилось около килограмма ценного металла, причем ценного в прямом смысле слова. Цезий сейчас стоил то ли чуть меньше, то ли чуть больше, чем золото. Но с точки зрения безопасности страны такие затраты были приемлемыми. Фокус же в том, что если этот цезий в Корее добывать, то он окажется раз в 100 более дешевым, и, что важнее, его не только на разведспутники хватит. Насчет добычи цезия мы с Ким Ир Сеном уже договорились, то есть договорились вложиться поровну и добытое тоже поровну делить. Причем советский вклад заключался в обеспечении горнодобывающего комбината всей нужной техникой и оборудованием, а вклад Кореи состоял в предоставлении недр, и такой договор был выгоден обеим сторонам. В моей старости почти половину всего там добывали компании китайские, оставляющие корейцам то ли треть, то ли четверть добытого, но кимам просто деваться было некуда после того, как Союз развалился и сотрудничество с СССР полностью прекратилось. А сейчас ситуация была иной, и лично у меня дарить китайцам огромные богатства Кореи ни малейшего желания не было, так что эта сделка для меня была не только выгодной, но и лично приятной, а чтобы при любом раскладе Корея не попала под фактически колониальную зависимость от западного соседа, мне было нужно, чтобы там население выросло хотя бы миллионов до 30, и чтобы это население себя могло гарантированно прокормить, одеть, обуть, всем прочим нужным обеспечить. Но чтобы это случилось, мало было в стране сельское хозяйство организовать, требовалось еще кое-что подправить. А конкретно, нужно было немного поменять некоторые догматы Чучхе, и я точно знала, как именно. То есть я знала, что на что нужно поменять, но вот как это проделать, ясности пока не было. С другой стороны, пока положение этого Чучхе еще настали именно догматами, а автор концепции был буквально под руками. Так что я, вздохнув, приступила к подготовке материалов для Ирсина, и очень надеялась, что он это сможет воспринять спокойно. Глава 11. В общении с Ким Ир Сеном мне очень помогало то, что по одному пункту в части развития экономики взгляды у нас были одинаковыми, хотя и по совершенно разным причинам. Корейский руководитель считал, что весь транспорт нужно по возможности переводить на электричество, потому что с бензином и соляркой в стране дела идут отвратительно. Я считала, что нужно всю экономику на электричество переводить, потому что электричество перевозить к местам потребления в разы проще и дешевле, чем любую другую энергию. Но в том, что нужно много электричества, мы были единодушны, и когда я начинал разговор с предложения откуда-то еще этого самого электричества добыть недорого, большая часть прочих моих идей им воспринималась положительно. Не всегда, конечно, но я ведь и на мозги капать давно уже научилась качественно. В Индоке под предлогом обеспечения энергией строящихся предприятий была довольно быстро построена еще одна электростанция с корейскими угольными котлами и с советскими малыми турбогенераторами, которые в Корею шли в рамках программы совместного производства. И ее запустили перед самым Новым годом, после чего выстроенная там теплица получила все необходимое. То есть и тепло получила, и энергию для освещения. И тут энергия была, пожалуй, самым критическим ресурсом, потому что теплицу-то выстроили довольно большую и высокую, не хрустальный дворец, конечно, но на этажерках ящики с землей в ней получилось поставить в 3 этажа. И если верхний этаж освещался и солнышком в дневное время, и натриевыми лампами вообще круглосуточно, то с нижними было в плане света похуже. Поэтому на втором этаже была посажена редиска, которая растение короткого дня, точнее дайкон, а освещались эти грядки специально подобранными диодными лампами. Дайкон, который в Корее был давно известен под названием му, выращивался в довольно маленьких количествах, потому что для получения действительно приличных корневищ ему требовалась плодородная земля, а с ней в Корее было ну, в целом, никак. Зато в частности, то есть в больших деревянных ящиках, размещенных на этажерках, почва была вообще повышенной питательности. Ее специально для этого изготовили из всякой органики, и я была уверена, что за 2 месяца там вырастет очень неплохой урожай. И на третьем, нижнем этаже ящики были пластиковыми, набитыми опилками, точнее, размоченными пеллетами, которые я специально заказала в Союзе. Мне, конечно, кажется, что получив заказ на вагон пеллет из осины и березы, советские товарищи подумали, что у меня что-то с головой не в порядке. Но в свое время в родном городке у меня была устроена небольшая ферма по выращиванию шиитаке, и я довольно неплохо знала, что этим грибам подходит из отечественных опилок. А пеллеты заказывала просто потому, что их в вагон помещается почти вдвое больше, чем опилок в исходном виде. К тому же при изготовлении пеллет древесина нагревается до температуры выше 120 градусов и при этом частично стерилизуется. Конечно, размачивали пеллеты все же в автоклавах, чтобы окончательно все вредное в опилках уничтожилось, но в данном случае запас карман не тянет. А нанятые корейские специалисты-грибники, хотя и отнеслись к предлагаемой технологии с опаской, все же особо спорить с моими идеями не стали. СМ, П. Два корейского менталитета. А я, чтобы показать народу, что выращивание грибов – дело стоящее, и тут немного слукавило. В опилке были закопаны уже почти готовые бревнышки с мицелием. Так-то на опилках этот мицелий не меньше полугода развивается, пока урожай не попрет, а из готовых бревен первые грибы уже через месяц после посадки вырастут. И расти они в этой теплице будут минимум года три, а то и пять. Причем не два раза в год урожай давать, а вообще непрерывно. Эти грибы в Корее тоже выращивались, но тоже в довольно небольших количествах, потому что на хвойных деревьях они почти не растут, а корейские леса в основном из разных сосен состояли. Но если, точнее когда здесь будут созданы огромные польдеры, то никто же не запрещает вдоль дорог там осину выращивать. А вот в горах ее сажать – дело малоперспективное, с такими почвенными условиями тут ничего, кроме сосен, и расти толком не может. То есть при нужде, и при отдельном старании, и в горах можно плантации осины обустроить, но сначала требуется необходимость в этой осине народу показать. И именно народу, товарища Кима подобной ерундой грузить вовсе не обязательно, потому что товарищ Ким решает стратегические вопросы. На верхнем этаже в теплице были посажены помидоры, то есть овощ, большой популярностью в Корее не пользующийся. Однако я не сомневалась, что когда пойдет урожай, он гнить не останется наверняка. Люди в Корее с удовольствием, если все съедобные, даже то, что русский человек вообще бы в рот не взял. Впрочем, это вообще дело наживное. Когда-то и омары считались едой в конец опустившейся бедноты. Так вот, помидоры. Их вообще в землю не сажали, а сажали в большие тюки из соломы. Из рисовой соломы, которая была настолько мягкой и нежной, что даже на изготовление пеллет не годилось. А вот если эту солому спрессовать в тюк, то на таком тюке помидоры, оказывается, очень даже неплохо растут. Конечно, их нужно еще подливать правильно, опять же следить за тем, чтобы жрущие соломы микробы всякие хорошо себя чувствовали, чтобы все задуманное в этой теплице все же росло и процветало на радость людям. Вся она была утыкана датчиками, которые отслеживали температуру, влажность, состав атмосферы в каждой секции, то есть отдельно для грибов, прикрытых со всех сторон полиэтиленовыми ширмами, и для зеленых растений, и при отклонении их от требуемых параметров водички подливали, подогрев включали или охлаждение. На лето предусматривалась и работа кондиционеров, которые, правда, пока не завезли. В общем, она представляла собой концентрированное выражение высоких технологий. И чтобы за этой теплицей правильно следить, был вытащен из Пхеньянского университета подходящий студент-выпускник, которому управление таким комплексом было оформлено как дипломный проект. А пока там безвылазно сидела Оля, время от времени звонившая мне с жалобами на то, что у нее что-то там не получается. Впрочем, особых провалов у нее я не замечала, просто девушка оказалась воинствующей перфекционисткой. А я тем временем занялась автозаводом в Токчхане. Вообще-то СССР корейцам выстроил завод, который, работая по советскому графику, мог производить 20 тысяч грузовиков в год, а если на нем работать будут по-корейскому, здесь 8-часовой рабочий день лишь декларировался пока, причем даже не особо навязчиво, то мог и 25 тысяч изготовить. Мог, но не делал. По куче причин в год на нем выпускалось от 7 до 9 тысяч машин. Одной их причин были постоянные перебои с электричеством, но главной, по моему мнению, было то, что там все работали неправильно, включая инженеров, которые сумели серьезно так автомобиль улучшить. Так как в Корее своего производства алюминия не было, инженеры с завода Сынри вернулись к чугунной головке блока цилиндров. Именно вернулись, понимая, что их знаний недостаточно, они обратились к нижегородцам и получили еще довоенную документацию на мотор, целиком из чугуна сделанный. При этом мотор заметно убавил обороты и полегчал на десяток сил в мощности, что было в принципе не критично. Тем более не критично, что в исходном варианте мотор прекрасно работал и на 66-м бензине. А критично стало то, что местные инженеры с 5 классами образования существенно облегчили автомобиль, причем облегчили в основном подвеску, поставив более слабые рессоры. К этому добавилось отвратительное качество сборки, ведь рабочие-то в основном из простых крестьян на завод набирались, не было других. Интересно, что для выпускаемой на заводе легковушки, копии Победы, местные специалисты свой талант не приложили и машины делались практически такие же, как и в СССР в свое время, но их и выпускалось-то меньше, чем по 1000 в год, так что меня они не заинтересовали. А грузовики заинтересовали, в том числе и потому, что я их рассматривала как экспортный товар, который те же китайцы наверняка с руками оторвут, поставляя взамен много всякого интересного, но это если завод нормально работать начнет. Конечно, я не побежала на завод с криком «Вы все дураки», а я одна умная и сейчас вам расскажу, как правильно все делать. Такой подход вообще никогда не работает. Но в Такчхан прибыл новый станочный комплекс для изготовления моторов, который, как я узнала, корейцы даже и не просили. Это наши, в соответствии с положениями лицензии, решили и у партнера производственную линию обновить. А так как комплекс был довольно дорогой, а в соответствии с условиями той же лицензии Корея за него должна была заплатить независимо от того, будут они его использовать или нет, я приехала как бы помочь разобраться, как линию на заводе поэффективнее задействовать. И насчет отсутствия в стране собственно алюминия тут же вопрос и закрыла, сообщив, что алюминия из головок цилиндров никуда не денется, он навсегда в Корее останется, так что закупки его, тем более по дружеской цене, будут только выгодными, а новый комплекс позволит моторов делать уже по 100 000 в год. Очень нужных моторов, вон, у западного соседа их острая нехватка. Следующим шагом стало информирование заводчан о том, что за моторы китайцы готовы платить, но за комплектный грузовик-то они заплатят гораздо больше, причем, поскольку у них с деньгами туго, платить они будут продуктами и тканями, столь нужными корейским детишкам. Ну а после воспитательной работы я занялась оптимизацией работы уже производственной, с упором на то, что один хороший рабочий с передовой техникой легко заменит полдюжины неумелых новичков, которые, пока передовая техника на завод еще не поступила, прекрасно поработают помощниками этого самого хорошего профессионала, для чего нужно было пересмотреть в том числе и нормы оплаты труда, причем так, чтобы молодой рабочий в зарплате не потерял и даже немного приобрел, а вот мастер-профи получать сможет уже в разы больше. Честно говоря, мне пришлось очень долго убеждать руководство завода в том, что при общем увеличении расходов на зарплату стоимость готового автомобиля сильно сократится. Ну да, руководители-то были из верных соратников товарища Кима, которые в школе просто поучиться не успели.